без названия. Слова разлуки повторяя, полна надежд душа твоя. Ты говоришь, есть жизнь другая, и смело веришь ей, но я... Оставь страдальца, будь покойна. Где б ни был этот мир святой, двух жизней сердцем ты достойна, а мне довольна и одной. Тому ль пускаться в бесконечность, кого измучил краткий путь? Меня раздавит эта вечность, и страшно мне не отдохнуть. Я схоронил навек былое, и нет о будущем забот. Земля взяла свое земное, она назад не отдает.